В конце сентября я снова покинул родную страну. Путешествие было предпринято по моему собственному желанию, поэтому Элизабет не возражала. Однако она была полна тревоги при мысли, что горе опять завладеет мной, а она будет далеко. Благодаря ее заботам я имел спутника в лице Клерваля. И все же мужчина остается слеп к тысяче житейских мелочей, требующих внимания женщины. Ей страстно хотелось просить меня вернуться скорее. Множество противоречивых чувств заставило ее молчать, и мы простились со слезами, но без слов. Я сел в дорожный экипаж, едва сознавая, куда я направляюсь, равнодушный к тому, что происходило вокруг. Я вспомнил только, и с какой горечью, о моих химических приборах, и распорядился, чтобы их упаковали мне в дорогу. Полный самых безотрадных мыслей, я проехал многие прекрасные места. Мои глаза, устремленные в одну точку, ничего не замечали. Я мог думать только о цели своего путешествия и о работе, которой предстояло занять все мое время. После нескольких дней, проведенных в апатичной праздности, в течение которых я провел много лье, я прибыл в Страсбург, где два дня дожидался Клерваля. Наконец он прибыл. Увы. Какой контраст составляли мы между собой. Он вдохновлялся каждым новым видом, преисполнялся радостью, созерцая красоту заходящего солнца, но еще более радовался его восходу и наступлению нового дня. Он обращал мое внимание на сменяющиеся краски ландшафта и неба. «Вот для чего стоит жить!» — восклицал он. «Вот когда я наслаждаюсь жизнью! Но ты, милый Франкенштейн, почему ты так подавлен и печален?» Действительно, голова моя была занята мрачными мыслями. И я не видел ни захода вечерней звезды, ни золотого восхода солнца, отраженного в Рейне. И вы, мой друг, получили бы гораздо большее удовольствие, читая дневник Клерваля, который умел чувствовать природу и восхищаться ею, чем слушая мои размышления. Ведь я — несчастное существо. Надо мной тяготеет проклятие, закрывшее для меня все пути к радости. Мы решили спуститься по Рейну от Страсбурга до Роттердама, а оттуда отправиться в Лондон. Во время этого путешествия мы проплыли мимо множества островов, заросших ивняком, и увидели несколько красивых городов. Мы остановились на день в Мангейме, а на пятый день после отплытия из Страсбурга прибыли в Майнц. Ниже Майнца берега Рейна становятся все более живописными. Течение реки убыстряется, она извивается между невысокими, но крутыми, красиво очерченными холмами. Мы видели многочисленные развалины замков, стоящие на краю высоких и неприступных обрывов, окруженные темным лесом. В этой части Рейна ландшафты необычайно разнообразны. То перед вами крутой холм или разрушенный замок, нависший над пропастью, на дне которой мчатся темные воды Рейна, а то вдруг в излучине реки, на мысу, возникают цветущие виноградники с зелеными пологими склонами и людные города. Наше путешествие пришлось на время сбора винограда. Скользя по воде, мы слушали песни виноградарей. Даже я, подавленный тоской, обуреваемый мрачными предчувствиями, слушал их с удовольствием. Я лежал на дне лодки и, глядя в безоблачное синее небо, словно впитывал в себя покой, который так долго был мне неведом. Если даже мною овладевали такие чувства. Кто сможет описать чувства Анри? Он словно очутился в стране чудес и упивался счастьем, какое редко дается человеку. «Видел, — говорил он, — самые прекрасные пейзажи моей родины. Я посетил озера Люцерн и Ури, где снежные горы почти отвесно спускаются к воде, бросая на нее темные, непроницаемые тени, которые придавали бы озеру очень мрачный вид, если бы невеселые зеленые островки, радующие взор. Я видел эти озера в бурю, когда ветер вздымал и кружил водяные вихри, так что можно было представить себе настоящий смерч на просторах океана. Я видел, как волны яростно бросались к подножью горы, где снежный обвал однажды застиг священника и его наложницу. Говорят, что их предсмертные крики до сих пор слышны в завывании ночного ветра. Я видел горы Ля-Вале и Пей-де-Во. И все же здешний край, Виктор, нравится мне больше, чем все наши чудеса. Швейцарские горы более величественны и необычны, но берега этой божественной реки таят в себе некое очарование и несравнимы для меня ни с чем виденным прежде. Взгляни на замок, который повис вон там, над обрывом, или на тот, на острове, почти скрытый в листве деревьев. А вот виноградари, возвращающиеся со своих виноградников, а вот деревня, прячущаяся в складках горы. О, конечно, дух-хранитель этих мест обладает душой более созвучной человеку, чем духи, громоздящие ледники или обитающие на неприступных горных вершинах нашей Родины. Клерваль, любимый друг, я и сейчас с восторгом повторяю твои слова и возношу тебе хвалу, которую ты так заслужил. Это был человек, словно созданный самой поэзией природы. Его бурная, восторженная фантазия сдерживалась чувствительностью его сердца. Он был способен горячо любить. В дружбе он проявлял ту преданность, которая, если верить житейской мудрости, существует лишь в нашем воображении. Но человеческие привязанности не могли всецело заполнить его пылкую душу. Природу, которой другие только любуются, он любил страстно. Грохот водопада был музыкой ему, крутой утес, вершины гор, густой и темный лес. Их контуры и краски вызывали в нем истинную пылкую любовь. Он не нуждался в доводах рассудка, чтоб их любить. Что радовало взор, то трогало и душу. Где же он теперь? Неужели этот прекрасный, благородный человек исчез без следа? Неужели этот высокий ум, это богатство мыслей, это причудливое и неистощимое воображение, творившее целые миры, которые зависели от жизни своего Создателя? Неужели все это погибло? Неужели он теперь живет лишь в моей памяти? Нет, это не так. Твое тело, столь совершенное и сиявшее красотой, стало прахом. Но дух твой еще является утешать твоего несчастного друга. Простите мне эти скорбные излияния. Мои слова — всего лишь слабая дань беспримерным достоинствам Анри. Но они успокаивают мое сердце, утоляют боль, которую вызывает память о нем. Теперь я продолжу свой рассказ. За Кёльном мы спустились на равнины Голландии. Остаток нашего пути мы решили проделать по суше, так как ветер был противным, а течение слишком слабым, чтобы помочь нам. В этом месте наше путешествие стало менее интересным с точки зрения красот природы, но уже через несколько дней мы прибыли в Роттердам, откуда продолжали путь морем в Англию. В одно ясное утро, в конце декабря, я впервые увидел белые скалы Британии. Берега Темзы представляли совершенно новый для нас пейзаж. Они были плоскими, но плодородными. Почти каждый город был отмечен каким-либо преданием. Мы увидели форт Тильбюри и вспомнили испанскую армаду. Потом Грейвсенд, Вулвич и Гринвич — места, о которых я слышал еще на родине. Наконец, нашим взором открылись бесчисленные шпили Лондона, возвышающиеся над всем купол Святого Павла и знаменитый в английской истории Тауэр.